Христос – Спаситель всех человеков. Святой Исаак Сирин с полной уверенностью писал: «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающая и побеждающая радость любви Его? И что такое гиенна перед благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресение, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали». Эти слова преподобного из его знаменитых слов подвижнических, которые никогда и никем из святых отцов православной церкви, в том числе и русской, не были подвергнуты какому-либо сомнению или критике, конечно, поражают. Еще бы! Не праведник, а грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Более того, Христос падшего в ад восставит в славе вместо воздаяния праведного, облекает их в совершенную славу нетления. Всеобщее воскресение, убежден святой Исаак, упраздняет гиенну. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас, грешников? Восклицает он. Святому Исааку Сирину, конечно же, повезло, что он живет не в наше время. Крепко бы ему досталось вместе со святыми Иустином Мучеником, Григорием Чудотворцем, Григорием Ниссским, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом, Иоанном Дамаскином, Максимом Исповедником и еще многими за их убеждение о возможности спасения нехристиан. Из еретиков бы им не выбраться. Вопрос о спасении неправославных, иноверных, неверующих очень животрепещущий. Он беспокоит множество людей, особенно только что приходящих к церкви. Суть его проста. Так что же, спасаются одни православные, а из православных только праведные? То есть тысячная или миллионная доля процента человечества, а все пойдут в муку вечную? Неужели Бог, когда творил человека, не знал этого? А вы еще говорите, что Он – любовь. Какая же это любовь? Хуже не придумаешь. Послушаешь такие упреки – больно становится. Но виновны мы сами, когда своей недоговоренностью или еще хуже, формальным подходом к некоторым больным вопросам даем основание для таких мыслей и выводов, отвращая людей от Христа. Но как же действительно можно ответить на этот вопрос? Вопрос, по которому у святых отцов находим разные высказывания. Есть святые отцы, которые прямо говорят, что спасаются только православные, принявшие крещение и прочие таинства в лоне православной церкви, а вне ее нет спасения. Правильно? Правильно. А другие святые отцы говорят, что Христос – Спаситель всех человеков. Правильно? Да. Так как же на самом деле правильно? Попытаюсь проиллюстрировать это простым примером. Во время Второй мировой войны было, говорят, несколько случаев, когда сбивали самолет. Летчик падал без парашюта и оставался не только жив, но даже невредим. Каким образом? Это происходило зимой. Летчик попадал под откос, где была большая толща снега, которая и спасла его. Но можно ли отсюда сделать вывод, что теперь следует прыгать без парашюта? Нет. Спасение возможно только с парашютом. Но бывает, что и без него спасаются. Это, конечно, аналогия. Православие указывает правый, правильный путь жизни, законы духовной жизни. Точно обозначает цель его, обожение человека во Христе. Дает уникальные средства, таинства. Прочие верования указывают иные пути, средства и цели, которые во многом отличаются от православных. Какие? Образно говоря, такие. Чтобы из Москвы попасть в Петербург, предлагается ехать через Киев или через Владивосток, или лететь, да еще на самолете начала XX века, через Нью-Йорк, или плыть через Тихий океан в одиночной лодке с неясными координатами конечного пункта. Можно такими путями и такими средствами передвижения добраться до какого-то Петербурга? Теоретически можно, но очень легко заблудиться, к тому же и трудно, и опасно, и долго, и так далее. Однако, если об истинности или заблуждениях той или иной веры должно и думать, и судить, то из ложности мировоззрения человека нельзя делать вывод о его неминуемой вечной гибели. Ибо конечная участь человека сокрыта от земного взора. Как верно говорит русская пословица, чужая душа потемки. Она всегда остается для нас тайной. Посмотрите, как гневно осудил Господь многих правовернейших, то есть православнейших, по человеческим меркам евреев, законников, богословов, архиереев, священников, видевших себя лучшими других людей, гордившихся своей праведностью, своей православностью, презиравших так называемых грешников. И напротив, принял, оправдал и ввел в райские обители откровенных грешников, осознавших свою греховность и принесших искреннее покаяние, иногда в последние минуты своей жизни. Первым в рай вошел явный злодей, разбойник, в несчастной вечной участи которого никто не сомневался. Вошел лишь потому, что уже на кресте до глубины души осознал всю мерзость своей жизни и покаялся. И если бы об этом не сообщил евангелист Лука, то разве пришло бы кому в голову, что этот злодей спасется? Потому не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Но и не рискуйте пересекать бушующий океан этой жизни на доске или вплавь, безумно рассуждая, не все ли равно, как верить и по заповедям какой религии жить. А ищите надежный корабль спасения. И найдя, не гордиться этой проявленной ко мне милостью Бога и не осуждать других, а жалеть от всей души, предоставляя их любви Божией, помня слова апостола. Внешних же судит Бог. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 13. Православная вера решительно исключает как равнодушие к истине, так и неприязнь к людям других убеждений. Мы не знаем, кто прежде спасется. Только Церковь соборным разумом может сказать о том, кто погиб, а кто свят. Мы же о своем спасении должны думать, а не других судить. Вне церкви, конечно, нет спасения. Но что значит «вне церкви»? Можно ли безусловно отождествлять канонические, то есть видимые, границы церкви с церковью, телом Христовым? Какая, например, православная церковь? русская или константинопольская оставалась церковью, в которой лишь возможно спасение. Когда недавно они прекращали между собой евхаристическое общение из-за юрисдикционной проблемы в Эстонии. А каким путем и кто входит в церковь? Только крестившиеся в православной церкви? Как тогда оказались в ней ветхозаветные праведники и многие мученики за Христа, не имевшие возможности принять ни крещение, ни причащение? Эти вопросы требуют ответа. Когда святые отцы говорят, что спасение только в лоне православной церкви, этим самым они не утверждают, что вхождение в нее возможно только через таинство крещения и что все, не принявшие его в земной жизни, то есть подавляющее большинство человечества, погибнут. Вы знаете, что сейчас на земном шаре свыше 6 миллиардов человек. Православных же насчитывают около 170 миллионов. А сколько из них действительно православных? Все прочие или неправославные, или вообще не христиане. Можно ли утверждать, что Господь, зная, что и эти, и бывшие, и последующие миллиарды людей погибнут, дал им жизнь лишь для того, чтобы подвергнуть их бесконечным мукам? Не могу в связи с этим не повторить замечательных по силе любви и мысли слов святого Исаака Сирина. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». А вот что пишут по этому вопросу другие святые. Один из известных русских святых, подвижников-исповедников XX века, епископ Афанасий Сахаров, писал: «Для меня дороже всего православие. Я не могу его и сравнивать с каким-либо другим исповеданием, с какой-либо другой верой. Но я не дерзаю сказать, что все неправославные погибли безнадежно. У Господа многое милость и многое у Него избавление». Святитель Ириней Леонский писал: «Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос. Посему всех таковых Он во втором пришествии Своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит в Свое Царство». «Мы научены, — пишет святой Иустин, философ и мученик, — что Христос есть перворожденный Бога, и мы выше объявили, что Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные, а из варваров Авраам, Анания, Азария и Мисаил, и Илия, и многие другие». В другом месте он говорит: «Поскольку те, которые делали всеобщее, естественное и вечное добро, приятны Богу, то и они, подобно прежде их жившим праведникам, Ною, Еноху, Иакову и другим, во время воскресения спасутся через Христа нашего, вместе с теми, которые этого Христа признали Сыном Божиим». А как оценить в свете этого вопроса библейскую историю о послании Богом пророка Ионы в языческую Ниневию с проповедью покаяния? Книга пророка Ионы, глава 1, стих 2. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Книга пророка Ионы, глава 3, стих 5. и Бог принял покаяние язычников. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не имеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Книга пророка Ионы, глава 4, стих 11. Кто же крестил ниневийских язычников, и насколько православной была их вера, что Бог принял их покаяние и помиловал не только здесь, но без сомнения и в вечности? Святитель Григорий Богослов говорит: «Как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из непринадлежавших к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру и, обладая самою вещью, не имеют только имени христианина». Преподобный Нектарий Оптинский считал даже, что простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется. Но тот, кто, зная о христианстве, идет индусским путем, нет. Что означают слова апостола Петра? «Бог нелицеприятен, но боящийся его и поступающий по правде его приятен ему». Деяния, глава 10, стихи 34-35. Или апостола Павла, что «Христос – спаситель всех человеков, а наипаче, особенно, тем более, верных». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 10. Или «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». Послание к римлянам, глава 2, стихи с 9 по 16. Нет сомнения, что у обоих апостолов речь идет о спасении не только христиан, но и всех человеков, делающих доброе во всяком народе, ибо нет лицеприятия у Бога. Принципиальный ответ на вопрос о спасении дает сам Господь. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 31-32. Святые отцы однозначно понимают эти слова. Хула на Духа Святого – это гордость, самопревозношение человека, ожесточение против истины, правды, совести. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким, говорил пророк Исаия. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 20. Вообще святые отцы говорят, что нет греха непростительного, а есть лишь грех нераскаянный. Но пока состояние гордыни господствует в человеке, он не способен к покаянию, следовательно, и к спасению. Все прочие грехи, даже отвержение Христа, слово на Сына Человеческого, если они совершаются по неведению, по человеческой слабости, по причине ложного воспитания и образования и прочего, но не сопряжены с сознательным противлением правде и истине, простятся, поскольку еще остается возможность покаяния, духовного изменения, исправления. Одним словом, в этих словах Христовых заключена та мысль, что для всех, в том числе и для не принявших в земной жизни таинство крещения, но не похуливших Духа Святого, сохраняется возможность спасения, то есть возможность стать членами тела Христова, Церкви. Эта возможность обусловлена тем, что дар благодати таинства сообщает Господь, а не священнослужитель, который совершает лишь священнодействие таинства. Господь же сообщает этот дар достойным, нищим духом. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Так Он даровал благодать крещения ветхозаветным праведникам, благоразумному разбойнику и многим другим. Но каким же путем они могут войти в Церковь? На это вполне определенно отвечает и Слово Божие, и святые отцы. Апостол Петр пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал». Первое послание Петра, глава 3, стих 19. Это была проповедь не только праведникам, естественно, некрещенным, а и некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, и погибшим при потопе во дни Ноя. Первое послание Петра, глава 3, стихи 19 и 20. Мертвым. Первое послание Петра, глава 4, стих 6. То есть проповедь Спасителя была обращена ко всем усопшим от начала бытия человеческого. При этом, по учению Церкви, воскресением Христовым ад, как закрытая, образно говоря, тюрьма, перестал существовать. Разрушены были вереи адовы. Христос, поется на Пасху, умертвивый смерть, смертью смерть поправ, смертное жилище разори своею смертью днесь. А как решительно сказал о победе Христа над адом, вечными муками и страданиями святитель Иоанн Златоуст в своем знаменитом пасхальном слове: «Где твое смерти жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе, Христос, и ты низверглся еси. Воскресе, Христос, и подоши демони. Воскресе, Христос, и радуются ангели. Воскресе, Христос, и жизнь жительствует. Воскресе, Христос, и мертвый не един во гробе». Контекст речи святителя прозрачно ясен. Слова «мертвый не един во гробе» говорят не просто о воскресении тела, за которым для грешников могут последовать вечные мучения, но о воскресении и духовном, открывающем человеку врата вечной жизни в Боге. Святитель даже так говорит о темницах адовых: «Ибо они были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом. Ибо где Христос, там и небо». В последовании утренне, в пятницу Страстной Седмицы, на блаженных слышим то же самое: «Рукописание наше на кресте растерзал еси, Господи, и, вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных воскресением Твоим». Святой Ефрем Сирин не сомневается, что во гласе Господа ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу, который совершенно упразднит его. Как понимать все эти слова? Лишь как возвышенную церковную поэзию, красивую лирику, распространяющуюся в действительности только на небольшой круг избранных? Или это реальность новой жизни, принесенной Спасителем человечеству? Нет сомнения, что победою Христовой все, не только праведно жившие, но даже и мертвые, некогда непокорные, но не похулившие Духа Святого, не согрешившие грехом к смерти, первое послание Иоанна, глава 5, стих 16, были и будут освобождены из ада. Все они, пройдя в нем огненный искус страстей, приняли и примут Спасителя, и с ним дар благодати крещения, и таким образом станут членами Церкви Христовой, спасутся. Это полная победа над адом и смертью догматически точно показана на древнерусской иконе Воскресения, где ад разрушен сошедшим в него Христом. Преподобный Максим Исповедник, объясняя слова апостола Петра, первое послание Петра, глава 3, стихи с 18 по 21, и глава 4, стих 6, о сошествии Христа в ад писал: «Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразное возмездие и страшные беды божественных приговоров. Эти люди подверглись наказанию не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения, когда они уже были осуждены по человеку плоти, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступления друг против друга, для того, чтобы жили по Богу духом, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых. Совершенно очевидно, что мертвые и всех последующих времен также, будучи в аде и восприняв проповедь боговедения, получат возможность жить по Богу Духом. Святитель Иннокентий Борисов в своем слове в Великую Субботу, обращаясь к тому же месту послания апостола Петра, делает вывод, что целью сошествия Христа в ад было выведение из него не только ветхозаветных праведников, как из иудеев, так и из всех других народов, но даже и самых упорных душ. Вот как он говорит. Что было предметом проповеди в аде? Апостол не говорит об этом прямо. Но что другое могло быть предметом проповеди Спасителя, кроме спасения? Конец дела показывает и существо его. А концом проповеди в аде для самых упорных душ, каковы современники Ноя, долженствовало быть, по ясному свидетельству апостола, то, чтобы они, суд прияв во время потопа, по человеку плоти, пожили теперь, после проповеди Христовой, духом. Первое послание Петра, глава 4, стих 6. Те, кои ожили духом, не могли уже быть оставленными среди жилища смерти. И победитель смерти, сошедший в ад один, долженствовал извести с собою многих. Если бы кто касательно сего усомнился дать полную веру аду, жалующемуся на то, что он при сем случае погубил еси мертвецы, ими же царствовало от века, не может усомниться в свидетельстве Церкви, которая несомненно воспевает, что сошествием божественного жениха ея в ад истощены вся адово царствие. О том же писал и преподобный Иоанн Дамаскин. Некоторые говорят, что Христос вывел из ада только веровавших. Каковы суть отцы и пророки, судьи, а вместе с ними цари, местные начальники и некоторые другие из народа еврейского, немногочисленные и известные всем? Мы же на это ответим, думающим так, что нет ничего незаслуженного, ничего чудесного и ничего странного в том, чтобы Христу спасти уверовавших, ибо Он остается только справедливым судьей, и всякий, уверовавший в Него, не погибнет. так что и должно было им всем спастись и разрешиться от уз ада, сошествием Бога и Владыки, что и произошло по его промыслу. Теми же, кто только по человеколюбию Божию спаслись, были, как думаю, все, которые имели чистейшую жизнь и совершали всевозможные добрые дела, живя скромно, воздержанно и целомудренно. Но веры чистой и божественной не восприняли, потому что не были наставлены в ней и остались вовсе ненаученными. Их-то управитель и владыка всех привлек, уловив божественными сетями, и убедил их уверовать в него, воссияв им божественными лучами и показав им свет истинный. Это понимание сошествия Христова в ад принципиально отличается от учения католической церкви, которая усматривает в проповеди Спасителя в аду обличение грешников за неверие и злобу. Фома Аквинский. Сошествие Христа в ад – акт вневременной. Отныне Христос стал доступен всем туда сходящим. Потому и перед теми, которые по объективным причинам не смогли в своей земной жизни уверовать в пришедшего Христа и принять здесь таинство крещения, открывается, как видим, возможность войти в Церковь путем ветхозаветного человечества. Путем, как осторожно высказался святитель Григорий Богослов, огненного крещения. Он писал: «Может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха». И объясняет: «Иные даже не имеют возможности и принять дара крещения, или, может быть, по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются принять благодати. Последние, не принявшие крещения, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худы, ибо не всякий, недостойный чести, достоин уже наказания». Однако многие святые пишут и обратное. Например, преподобный Макарий Египетский писал: «Так и зачавшие в своем сердце грех и породившие чад беззакония не могут воный судный день избежать страшного и всепожирающего огня, но и души, и тела их будут вместе осуждены». Святитель Игнатий Брянчанинов решительно исключал возможность спасения нехристиан. Чем объяснить это очевидное разноречие у отцов, а иногда и в творениях одного и того же отца? Можно высказать такие предположения. Многие святые говорили о вечности мучений. Первое. Поскольку искренне верили в это, не ставя никаких вопросов. Второе. Поскольку отказывались или не могли ответить на этот сложнейший вопрос, и потому просто повторяли слова Евангелия. Третье. По любви, чтобы удержать людей от греховной жизни и последующих гиенских мучений. Четвертое. Потому что отождествляли канонические границы земной церкви с церковью телом Христовым, и отсюда рассматривали принятие таинства крещения здесь как безусловное требование спасения. Другие отцы писали о возможности спасения нехристиан и даже всех людей, поскольку: первое. Не видели другого ответа на вопрос: почему Бог любовь дал бытие тем людям, которые, как он знал, изберут на земле путь зла? Второе. Познав божественную любовь, они не могли представить себе бесконечных мучений творений Божьих. Третье. Тот факт, что ветхозаветные праведники, благоразумный разбойник, многие мученики и другие, не принявшие таинство крещения здесь, тем не менее спаслись, свидетельствует о том, что получение дара благодати крещения и вхождение в тело Христово, послание к Колоссянам, глава 1, стих 24, возможно и там, и что, следовательно, границы Церкви Христовой шире ее земных канонических пределов. Четвертое. Они не усматривали в этом понимании никакого противоречия учению Христову. Последнее подтверждается и тем фактом, что такие имеющие общецерковное значение творения, как пасхальное слово святителя Иоанна Златоуста, слова подвижнические святого Исаака Сирина и высказывания в том же духе целого ряда других святых отцов, а также многочисленные богослужебные тексты, прямо говорящие о полном и окончательном уничтожении ада воскресением Христовым, никогда не подвергались осуждению ни кем-либо из святых отцов, ни тем более соборов и приняты всей Церковью. Более того, на Пятом Вселенском соборе в 553 году, осудившем оригенизм, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, мысли и даже двоемыслия, которых по этому вопросу были хорошо известны отцам собора, не только не подверглись критике, но и были особо выделены на нем в качестве избранных святых Церкви. На Седьмом же Вселенском соборе святитель Григорий Ниский, один из общеизвестных выразителей идеи всеобщего спасения, был назван даже «отцом отцов». Отсюда можно сделать вывод, что хотя эта последняя точка зрения на спасение не является догматическим учением Церкви, она в то же время не выходит за границы церковной богословской мысли.